248. По шкале вибраций субстанция духа занимает высочайшее место. Потому все, что ниже его, подчинено ему по праву примата духа. Но обычный человек отождествляет себя с теми формами, в которых проявляется дух, и благодаря этому утрачивает право своего первородства и власти над всякую плотью. Многое уже подчинил себе человек, но это подчинение механическое. От огненной власти над элементами природы и стихиями он все еще очень далек. Нельзя повелевать явлением, отождествляя себя с ним. Надо встать выше его. Не придет власть к человеку, пока не отделит он высшую триаду свою от того, в чем она проявляется. Для этого сознание надо перенести выше. Надо научиться жить в мире духа. Близка этому миру мысль огненная, ибо дух — это огонь, и мир огненный — его далекая родина. Утверждая огонь в себе и в микрокосме своем, приобщается человек к высшей стихии и по мере уявления своей огненной сущности власть над природою получает. Шкала уявлений огненных широка, и соблюден в ней, как во всем, принцип иерархический, то есть условия, при которых вибрации высшие и более тонкая властвует над низшей и может управлять ею. Это властвование или господство высшего над низшим не так проявляется, как человек понимает, то есть в смысле подавления чьей-то свободной воли, но иерархически справедливо и без элементов насилия. Говорил о царстве Дев, где насилие является нарушением космического закона свободной воли. Но стихии суждены тому, чтобы быть подчиненными человеку. Покоряет их человек механически, в то время как суждена ему власть духа. Достижение этой власти возможно, но подъем идет по лестнице огненной путем огненного преображения организма. В этом цель воплощения на земле в тяжких условиях плотного тела. Ибо преображение это совершает через плотное в тонкое и огненное. Путь не близок, но зато и цель велика. Нельзя отрицать значение царственной миссии человека. Все религии и великие учения говорят об этом. Во всех веках и у всех народов можно найти эти идеи, часто прикрытые и затемненные малопонятными символами. Стать царем духа — назначение человека. И путь царственной йоги ведет прямо к нему. Все препятствия, все трудности, все испытания и сама жизнь даны человеку для утверждения царственной власти своей над всем, что существует вокруг него, за исключением ближних своих, таких же свободнорожденных. Властвование над братьями своими к власти над природой не приближает. И царь царства земного может быть ничтожнее и слабее в этом отношении простого паденщика. Помните, как сказано о Спасителе, и говорил он, как власть имеющий, а он не имел ничего, и не был царем, и не было у него ни воинов, ни чиновников, ни народа, но власть он имел, и стихии ему подчинялись, и мог он призвать легионы ангелов, то есть духов, на служение себе и повелевать ими. Он мог, ибо был воистину царем духа. А что могли те, которые его осудили и послали на смерть? Кого он мог уничтожить одним взглядом, если бы захотел? Неисповедимы пути духа. Не будем порицать в невежестве того, что не понимаем, но воистину мир видел во плоти и форме человеческий свет и истину, облеченные в человеческое тело. Дух высший явил себя миру, дабы знали люди, что и им суждено когда-то достигнуть огненных высот духа. И он путь указал, и, уйдя с земли, остался с землею и человечеством навсегда невидимо видимым далеким и близким, ибо сказал сам: «Се ас с вами во все дни и до скончания века». И тому, кто дерзает признать истину этих слов его и устремится к нему в дерзании, открываются врата огненные и тайна близости великого духа, великой индивидуальности, не однажды посещавшей землю в облике человеческом.